Мы начинаем очередной урок. Зогар сотый. Зогар 100. Страница Айн Бет. 72. Гасулам, правая колонка, строчка 4. А я немножечко повторю чуть-чуть, там, бегло, чтобы нам немножко присоединить. Начинать всегда надо рассмотрение нового урока всегда с начала, с какого-то пункта, где можно видеть цельное. 20, на предыдущей странице, 20, левая колонка, 28-я строчка, он нам говорит, что Тора, она поднимается в 370 святах. И каждый свет разделяется на тарьяк на 613 разновидностей. Вкусов, мы говорим, и так далее. Афарсамона дахья называется, тонкого ароматного афарсамона, такой есть душистый аромат. Что это означает? Двоеточие. 31. То есть, что Тора его поднимается. То есть Тора Раби Шимона. И разговаривает про, я сказал просто Тора, да, твоя Тора. Тора Раби Шимона. То есть Тора Раби Шимона поднимается к Атику Йомин. То есть такой ман дает его Тора, что это уровня Атик Йомин. Ацилут. Что в нем каждая сфера, она поднимается, она до сотен тысяч. Она сотня тысяч. Каждая сфера в Атике 100 тысяч. Четыре сфероты, хубтум, получается 400 тысяч. И он объяснил, конечно же, мы знаем уже, что единицы, они в Нуква, а десятки, они в Зейранпине, а сотни, они, следующая страница, наша страница, 72-я правая колонка, Асулам, сотни, они в Има, имеется в виду Ешсу, а тысячи, они в Аба, то есть в Абаву Има, высших Абаву Има, а десятки тысяч, они в Ариханпине. А 100 тысяч – это в Атике. Но все равно что-то не у нас как бы не получается. Смотри, он говорит 370, правильно? 370. И в каждой имеется, и очень-очень внимательно посмотри, а в каждом свете имеется 613 вкусов. То есть, если даже нам посчитать так, что 400 тысяч, а здесь получается 370, не хватает что-то до 400, правильно? А 613 не хватает до 1000, правильно? То есть, получается, 370, что стоит в Зогаре, цветов, они соответствуют тому, что это где-то, то, что он говорит нам, Атик, это 100, перемноженное на 613, что-то не хватает до 1000. Получается, что такое, в общем, где-то такое близко по тексту Зогара, близко к тому, о чем он говорит, близко к 400 тысячам. но не хватает до 400 тысяч. Вторая строчка правой колонки Гасулам. Амнам лефизе ая лоломар, но, однако, в соответствии с этим, он должен был бы сказать, что твоя Тора 3 де орайтех, что твоя Тора салка составляет, салка, значит, поднимается, но означает тоже, поднимается в, составляет тоже, можно сказать, поднимается в 400 тысяч светов. 400 тысяч светов, правильно? Как он нам посчитал, что его Тора поднимается в Атик. То есть, почему же он нам сказал то, что я немножко до этого сказал? Что 370 умножить на каждом имеется 613. Это меньше, чем 400 тысяч. Почему же? Он должен был бы сказать, Зогар, что твоя Тора поднимается в 400 тысяч светов. Не, извини, в 400 светов. И что каждый, в каждом свете, правильно, 400 светов, не 370 светов, не торопись, я говорю, потихонечку надо все это разобраться. То есть не 370, как Зохар говорит, а должно было быть 400, ибо 4 стадии, правильно? 400 светов. И дехольный гура салка лелафтамим, что причем каждый свет, он составляет или поднимается на тысячу, имеет тысячу вкусов. Тогда получилось бы, да, правильно, получилось бы 400 на тысяч, получилось бы 400 тысяч. Да, и ну, далек мэя алэф, то есть, как он говорит, 400 тысяч. Или как здесь он говорит, 4 тысячи, нет, 4 сотни тысяч. 400 тысяч. А теперь наш Зохар. Немножко повторили. 4. Эла 5 ремес. Эла рамазло. Извини. Эла рамазло. Ки мифхината урод. Шем ми има. Эйно. 6 мишабеш бедалет миот афилу бага шлеймут рак баша 7 шигу сот минашлишим гохи нихбад в эля шлоша 8 лоба. Точка. То есть очень тонко, потому что здесь он ссылается на стих из Шмуэль, книга вторая Шмуэль. Смотри внимательно. Эла рамазло, но он ему скрыто указал. Это Машиах, да? Машиах Раби Шимон. Но он ему скрыто указал кими хината урод, что из аспекта светов. Шаэм ми има, смотри внимательно, что они от има. Эйно шесть мишамеш бадалет миот, что он не использует 400 Афилу Багашлимут, даже в совершенстве этих 400, он даже 400 от имы он не полностью использует. Смотри внимательно. То есть, да, у него поднимается его Тора до Ацилута, в Ацилуте до Атика, но смотри внимательно, что уже с има, то есть, даже Иршсут у него не хватает 30 до 400. рак беша, а только есть там в них 370. Семь. Везе шегу сот, что это секрет того, что написано в стихе, в книге Шмуэль, цари, по-моему, это в нееврейской терминологии. Но Шмуэль, второй Шмуэль, и там написано у него. Мин гашлишим гахи нихбад, из трех, из тридцати самых, сейчас сначала я его переведу, а потом объясню, из тридцати самых важных ва'аля шлуша лоба, а к трем он не дотронулся, не пришел дословно. Что это значит? Вот такое, видишь, к 30 самых важным, здесь тоже 30 нам не хватает, правильно? Здесь от 370 нам не хватает 30, правильно? Так вот об этом еще указывал, скрыто указано было в стихе Шмуэля, что 30 самых важных, а 30 самых важных, но к трем так и не добрался, так и не достиг их. Что это значит? В книге Шмуэля рассказывается о том, что, видишь, как надо немножко знать все-таки весь Танах. Я имею в виду хотя бы до пророков, до поздних пророков, ибо там мало рассказа, а здесь надо знать. С первыми пророками, первых пророков надо тоже учить, тоже наряду с Торой. А иначе никак можно это понять. Смотри. Так вот, там рассказывается, что у Давида, у царя Давида, было 30 героев, так, 30 полководцев, скажем. Самых таких отважных, самых наиболее героических. 30 генералов у него было. Так вот, был такой у него Авишай, большущий полководец. Он был главой этих 30. А с тремя из них он не мог себя сравнить. Понятно? То есть с тремя первыми главными он не мог себя сравнить. Что это означает? То есть вот эти увидим дальше. То же самое, то это указывало на то, что что-то недоставало. Видишь, то, что здесь мы видим, что у Раби Шимона величайшая его Тора, величайшая из всех возможных, но еще есть две Торы, как он говорил нам, которые тоже уровня, подобного уровня. Но что-то не хватало, видишь, не хватало, от имы не хватало, даже от имы не хватало 30. Чего же уже говорить уже о высших, об има и Ариханпин и Атик. Увидим сейчас. То есть что-то не хватало. К трем не мог подобраться. Увидим сейчас. С тремя он не мог мериться, потому что они были очень выше, как бы. Ки, что это значит? 8. Ки афальгав денегурей 9. Салька адром ракия кмошекату влаэль миколь маком эль 10. Гар Шель Амея, а Эльон Шель Гаюд Лоба. Вы немца 11. Лорак Ша Негурин. Хасер галамет айльяним. Здесь стоит запятая в конце этой 11 строчки, я бы поставил бы точку здесь, иначе очень большой разрыв с точкой. Следующий. Теперь очень-очень внимательно. 8. Что это означает? Киаф альгав, что несмотря на то, дыны горы девять салька адрум ракия, что его света, что его свет, аторы Раби Шимона, салька поднялся, 9, адрум ракия, до вершин ракия, небосвода, к Моше Катувла Эльс, как он писал выше. Миколь Маком, тем не менее, Эльгар 10 шель к гару, к трем первым. Окей, здесь десятая строчка стоит гир. Значит, надо вместо юд, там надо поставить два апострофа, что это сокращение. Гар. Okay. Так вот, десятое. То есть, тем не менее, к гару, то есть к трем первым, высшей сотни, то есть первой сотни, то есть которая касается, которая хохма, высшей сотни, шель юд, буквы юд, лоба, он не дошел до нее, то есть не мог смириться с ней. То есть 30 не хватает, правильно? Три сфероты. Первый кетер хохма бина. Вот, как он говорил, има, да? Первый кетер хохма бина. И каждая имеет по 10, правильно? Получается 30. Этого у него не хватало. В немца и находим 11. Лорак, шаны гурин. И находим, что есть только ша, то есть сокращение шин айн, это 370. Есть только 370 цветов. Хасер, галам и тайлюним, которым не хватает 30 высших. Правильно? Понятно, да? То есть хупитум, хохма, бина, тиферет и малхут. 400 должно было быть. 300 есть, то есть снизу малхут, тиферет. И бина есть, все имеют по 100. А вот от хохмы, поэтому юд называется, не хватает первых трех сферот, которые тоже, каждая имеет по 10, получается 30. 70 есть от, да, 70 есть от хохмы. А 30 не хватает, поэтому получается 370. Теперь вот он рассказывает нам, смотри, очень внимательно, это весь этот гигантский рассказ, постижение, что Раби Хия хотел узнать, где же находится, что же это за уровень Раби Шимона. И вот теперь он дает нам количественное и качественное данные, количественные и качественные уровня, до которого поднимается Тора Раби Шимона. Так вот, этих 31-х, смотри внимательно, не достает. Трех первых, которые по 10. Очень-очень внимательно, чтобы мы видели, что это означает, что это все измеряемо, то, что Тора говорит духовно. В духовном плане. 12. Вальдерах зе Мифхинат Аалафим. Шаген Орот Де Аба. 13. Айномы Шамеш Багар Мамаш Дехоль Элев. Эларак 14. Бавак Дехоль Эхад. Шаген Шешмеот. Увимкум гар 15 дехоль элев гу мишамеш бают гимель шагем пхинат хохма 16 дейламет бет нетивот точка. То есть он нам сказал сейчас про эти 30, правильно? Которые это уровень има. Правильно? То есть уровень ешсот. Что Раби Шимон в Ацилуте доходил, прошел, конечно, до конца, но из ешсота у него не хватило 30. Правильно? Поэтому 370, поэтому уровень сотен. Да? Сотни это ешсот. И теперь он идет выше. Следующая ступень. 12. Вальдерах за и таким же образом, подобным образом, мефхинат алафим из аспекта тысяч. А тысячи это абовыима, высшие абовыима. Он их называет аба, потому что свет идет от аба. Шаген ород де аба, что это света аба от аба. То есть абовыима, конечно, но света идут от аба. 13. Эйном и шамеш багар мамаш дехоль элеф. Смотри, что он говорит. Он не использует действительно действительности гар три первых. Он не использует три первых этого гара каждой тысячи. Поэтому у нас 613. Правильно? Не тысяча, а 613. Сейчас увидим, что это значит. Эла рак бавак дехолехат, а пользуется, использует только вак каждой тысячи. Хорошо. Шен, 14 шен, 6 миот. Что вак? Это 6 сферот, правильно? 6 сферот. А 6 сферот получается 600. Правильно или нет? В каждой тысяче получается не тысяча, а он использует только вак. Так вот, очень-очень тонко, смотри. Так вот, каждую тысячу, и 4000 есть, так? Каждую есть Кетер Хохма Бина и Тиферет. Кетер Хохма Тиферет и Малхут. Так вот, с каждой тысячи он пользуется, не пользуется, тоже гар, не может гар достичь. А использует только 6 вак. А вак это 6 концов или 6600 получается. Правильно? 600. Убимком гар, смотри, он говорит, а вместо гара, то есть вместо трех первых абуимы, цветов абуимы, как он называет аба, каждой 15, каждой тысячи. Гумы шамеш бе ют гимель. Он использует, используется только 13. Посмотри, что такое. Шагем пхинат хохма де ламет бет нати. Вот что это аспект хохма. 13. Это хохма 16. Де ламет бет нати. Вот хохма 32 троп. То есть хохма та хохма, которую мы пользуемся 6000 лет, когда хохма получается от левой линии, когда, понятно, да, когда бина поднимается обратно в голову Ариханпина, и оттуда приходит вот эта хохма. Эта хохма называется хохма 32 троп мудрости. То есть в каждой из этой тысячи, так, то есть хохма, бина, Зейрампин, о, или Тиферет и Малхут. Абу-Имы, там есть только теперь, что он говорит, 613. Теперь смотри внимательно. 613, теперь ты видишь, что такое 613 заповедей. 6, то есть он используется вак. Вак это 6, 6 по 100, потому что это не хватает до 1000. Получается 600. То есть 600 не хватает до 1000, потому что Абу-Има, высший Абу-Има это 1000, но не хватает им, потому что только вак. А Адгар только 13. В каждая сфера имеет только Адгар 13. От Гара имеет. То есть он пользуется, правильно? То есть он не пользуется, смотри внимательно, не пользуется, использует только 13 от Гара. Из каждой сферы. От Гара. Потому что есть Гар Хохма, Гар, да, Бина, Тиферет и Малхут. 17. Кисод Юд Гимель, он объясняет дальше нам. Вот этот секрет 13. Кисод Юд Гимель. Гем, Хохма, 18. Деламет бет нетивот, а не краот, а фарсамона, Дахья, точка. Кисот Юд Гимель, ибо секрет 13, это хохма, 18, де ламет бет нативот, 32 тропинок, троп мудрости. А некра, который называется Афарсамона Дахья, то есть Зогар называет это Афарсамона Дахья, Дахья это тонкий аромат, афарсамон, точка. Визе, 19. Шамарло деорейтех салька беша негурин, 20. Вехоль негура, венегура, итпарешет, литарьяг, 21, та амин. Салькин в Исхаин б нагары афарсамона 22 дахья ашер бадалет амы от дима хасарим ашлишим 23 де хохма эльона Вэйнь ба рак ша. Точка. Вызе 18 после точки. И это 19. Ше марло, что он ему сказал. Раби Шимону он сказал. Машиах. Деорайтех салка, что твоя Тора поднимается в 370 Негурин. 370 на 370 цветов. 20. Выхоль негура, вы негура, и каждый свет, и порешет, подразделяется. На тарьяк, на 613, гематрия 613, тарьяк, на 613, 21 таами, на 613 вкусов. Оттенков. Салькин, которые поднимаются в Истахин и плавают бенагары в источниках, в потоках Афарсамона Дахья, чистого Афарсамона, 22. Ашер Бадалы там его вот он поясняет нам, что в 400 имы, от 400 имы, хасарим ашлишим, не хватает, не достает 30, 23, 23 строчка, То есть 30 не хватает, 23 строчка, де хохма ильона, высшей хохмы. Правильно мы говорили, от хохмы не хватало 30, остальные все имели по 100. В эйнба ракша, и нет у нее, и есть в ней только, у этой имы, в его постижении, есть только ша, шин айн, куда поднимается Тора его. До шин айн святов. 370. Точка. Убахоль элев 24 хасарот далет амиот айленот шаген михохма 25 кедума. Точка. Очень-очень-очень-очень тонко, слушай внимательно. Что он говорит сейчас нам? 23. Увахоль, элев, 24. А в каждой тысячи, то есть это уже абавуима, что он называет аба, ну, я говорю, абавуима, чтобы ты знал, из света абы. Там не хватает 24, смотри внимательно, четырех высших сотен. То есть 600 есть, а высших сотен не хватает. 400. Шаген, что это значит, смотри внимательно, во, вот это очень важно. Шаген ми хохма кдума, что это от прежней хохмы, то есть настоящие хохмы, понятно? Настоящие хохмы, которая будет в Мартикун только она, которая в правой линии находится, а не от хохма бины, а настоящая хохма. То есть хохма, которая была еще до второго цимцума. Точка. Умикоман ми мишамеш. Юд гимель негары да фарсамуна 26 дахья. В эйн бахоль элеф рак тарьяг. Кикен, гем, 27, гаолим, коль разин, сатимин, элайн, мимитифта, 28, де раби Шимон. Нет, 25. Увимы коман, а вместо них, то есть вместо вот этих 400, которых не хватает, то есть есть только вак 6, так, который каждый имеет по 100, 600, а 400 не хватает. Так вот, вместо них, это использует, он пользуется. Юд использует Юд Геймельне Гарейда Фарсамона Дахи. 13 потоков чистого Афарсамона. Смотри, как Зогар это объясняет, дает нам ощущение, что это такое. Что вот это вот эта хохма, которая получается в течение 6000 лет. 26. В Эйнь Бахон Элеф Рак Тарьяк, и нет, и в каждой тысяче есть только Тарьяк, то есть 613. 600 это от Вак, а 13 от Гар. Теперь нам будет тоже понятно, что мы исполняем Тору, и всего есть 613 заповедей. То есть то же самое и здесь. То есть 613 заповедей, а не 1000. То есть не 1000, то есть нет, не хватает вот этой, все эти шесть тысяч лет не хватает этой хохма кдума, этой настоящей хохмы, которая со стороны Хеседа. А не это замена хохмы, то есть бина, хохма бины. 26 после второй запятой. Ки кенгем 27. Гаолим, коля разин, ибо вот они, так вот они поднимают, коля разин сатимин, все сокрытые, сокрытые высшие секреты Миметифта де Раби Шимон из Еши, из дома учения Раби Шимона. 28. После точки. Понятно немножко, да? Понятно, что это не полностью, если бы он мог сделать 400 тысяч Раби Шимон, если бы Тора могла бы сделать 400 тысяч. Это уже полный гмартикун. Правильно? А что у него есть? У него есть вот это его Тора, которая вот это, то, что он нам говорил. То есть Гар не достает. 28. В Кадош Баругу Игу Хатиму Райта 29 Мимитифта Мимитифтех Вихуле. И дальше, что он ему сказал? Машиях, Раби Шимону, 28. А Кадош Баругу и Ухатим, он запечатлевает Тору из твоего дома учения. То есть он берет эту Тору из твоего дома учения, Вихула и так далее. Мы знаем, что последнее слово дано человеку. Правильно? Ашем сделал все... Творец сделал все миры, все сделал, и а последнее, то, что человек должен исправить, это добавляет человек. Это то, что он говорит нам, что Ашем, Акадош Боругу, что он запечатлевает Тору из твоей, то, что не хватает, то, что как бы оставлено было для поднятие ман, исправление поднятия ман, и это и есть Тора Раби Шимона, что это поднятие ман, он оставил человеку, и поэтому он, действительно он говорит, что Творец Ашем запечатлевает твою Тору, запечатлевает Тору из твоего дома учения, выхода и так далее. 29, двоеточие. Ки омер ле эль де Машиях, левая колонка, первая строчка, хатим орайта мипу мейгу де рабанан, ки гу два мит гадель у митатер, айдей хидуше я тура шель коль три ацадики. Мы знаем, что ничего не приходит сверху, если снизу оно не будет пробуждено. Если не будет пробуждено снизу. Правая колонка, последняя строчка 29, после двоеточия. То есть он объясняет нам то, что он сказал, то, что Машиах сказал, что Творец, Акадош Баругу, Святой Благословен Он, что Он запечатлевает Тору из твоего дома учения. Что это значит? И так далее. Ки омерла эль, ибо вверху говорит он, де Машиах, что, Зогар говорит, что Машиах, левая колонка, первая строчка, хатимо райта запечатлевает Тору мипу мейгу дарабанан из уст из уст учителей Торы. Что это значит? Кигу два мидгадель, ибо он Машиах, он растет. Умитатер и получает корону. Алидейхи душея Тора, благодаря обновлениям Торы, то есть обновлением, то есть новинками, то есть то, что постигают из Торы новое, шель коля цадиким всех праведников, мы знаем, да, что ман поднимается и таким образом доходит до такого высокого уровня, и тогда высший получает, высшая тогда стадия, куда поднимается, так в Машиях, до Кетера, да, до Кетера Ацилута, Атика, то, что там получает голову, то есть получает гар, а это означает тоже, что получает корону, точка. Три. Вино, да. Маше, омер, Машек, амру, хазаль. Четыре. Шеколь анавиим ло ниву эла леямота машиях. Пять. Аваль леэйл ла атид лаву. Айн лората элогиким зуватеха. Точка. Три. Вино, да, и известно. Маша Амру Хазаль, то, что мудрецы сказали. Мудрецы Торы сказали. Четыре. Шеколя Невиим Лонивву Нивву, что все пророки, стоит в отрицательной форме, я перевожу в утвердительное, что все пророки пророчествовали только лишь о днях Машиаха, то есть о том, о том времени, когда придет Машиах. Пять. Авайла атид лаво, но в грядущем, которое придет, айн лора атай локим золотеха стоит, написано в Исаия. 64, что в будущем глаз, очень внимательно, глаз не видел Элокима, Элоким, кроме тебя, стоит. Что это значит, 6? Именно вот в то, что описывается, что будет владеть лаво в грядущем, в мире грядущем, то есть грядущем, то, которое придет, что глаз не видел этого, глаз не видел Элоким, кроме тебя. 6. Ки асквар титукна коля мадригот сем хашияхот лаямота машиях. Векульгу разин до райте восим егью бифхинат айн лората вехуле. Смотри, что мы учим. Мы учим цель творения и уже полностью, как это все будет. И об этом говорили пророки, и это самое высшее, что есть. И этим самым мы соединяемся с тем, что будет в конце всего, всех времен. И приближаем таким образом свет, этот, то, что мы сейчас учим, к нам, каждый к своим келим. И ускоряем гигантский процесс нашего продвижения к Мартику индивидуального. Конечно же, также и общего, но как следствие индивидуального, а не наоборот. 6. Ки аз, ибо тогда кварти тукна уже будет исправлено. Коля мадригот, все ступени, 17, ашаяхот лаямота машиях, которые относятся к дням машияха, когда машиях придет. Векульгу разин де орайта, и все секреты Торы 8, егью бифхинат айн, будут в аспекте глаз, который не видел то, что ты видел. То есть тот тогда, что вот увидит, тогда глаз этого не видел, то, что тогда будет. В точка, в ас. Нивхан, 9. Декудша бригу хатим орайта. В Азии тогда считается, что 9, что Акадош Баругу хатим орайта, что он хатим означает тоже, что я как говорил, да, запечатляет. И можно так сказать, хатим орайта запечатывает Тору. Понятно? Я говорю, запечатляет Тору, а еще другое значение хатим, то есть ставит печать на Торе. Смотри внимательно, новое, что он говорит, добавляет нам в этом слове хатим, что хатим от слова хотем, хотам, то есть печать. То есть это так. И тогда считается, что Кадош Боругу запечатает Тору. Точка. То, что я говорил, подобная вещь, но здесь оказывается, как будто он запечатает тогда Тору. То есть Тора, служил еще Тора, Тора уже исполнит. Сейчас увидим дальше. Вакейван. Запечатает, значит, закроет, потому что мы говорили, что Тора дана на 6 тысяч лет. Поэтому 613 заповедей. То есть то, что вот Раби Шимон дошел до конца. Правильно? А тогда уже закроет, потому что закрывается и идет дальше, выше, идет уже до, получается, хохма кадума. То есть настоящая хохма, а не хохма 32 троп мудрости. На 6 тысяч лет. Тора должна... А? Тогда каждый увидит... Кто дойдет до этого уровня, тогда он сам уже... Да, тогда именно в этот гмар-тикун, вот тогда он увидит, потому что тогда уже будет уровень гмар-тикуна, уровень прихода Машиеха. То есть, когда Тора уже запечатывается, понятно? Тора, значит, уже поднимаются уже... Тора дана на 6 тысяч лет. 9. Все, что стоит в Торе, оно вечно. Но оно дано так человеку, только человеку дано, запомни. Тора дана человеку, чтобы он на эти в течение 6 тысяч лет, чтобы он исправился и поднялся в Ацилут. Исправил с собой тоже все творение. А тогда, затем, тогда Акадош Барагу запечатывает Тору, я сказал, запечатляет, я говорил, правильно, но тогда запечатывает Тору, сейчас новое добавочное значение. Он нам, увидит хохму. Увидит настоящую хохму, правильно, поэтому есть, конечно же, это, потому что мы видим тоже слово айн. Айн это глаз, правильно? Да. 9 после точки. Вакейван де орайта 10. Де... Де Эйлин. Де Илен. А. Де Илен Гимель Рашей. Мне кажется, что ют лишний в первом слове. В первом слове десятой строчки. Ну, оставим тогда. Векейван де орайта де илен гимель рашей нешамот ги мифхинат ле ахар 11 ямота машиях. Айну, о, нет, теперь смотри дальше, что он сейчас нам объясняет. Может быть, мы и поправимся в отношении позиции Ешивы Раби Шимона. Потому что я не говорю, еще раз, я не объясняю то, что я знаю. Еще раз, так? Я объясняю то, что я читаю. То, что я читаю, и немножко поясняю вот это, чтобы не дать свое мнение. А потом, чтобы видеть, чтобы мы росли, как в тот момент, когда мы читаем. И вместе с Зогаром, какой он есть, чтобы мы проходили этот путь. Понятно, да, что я не объясняю так. Векиван, и теперь смотри внимательно. Векиван, шо деорайта, а так как Тора, Дейлен, Гимель, Рашейн и Шамот, этих трех глав душ, то есть тех, которых он нам говорил, если перевернешь страницу, ты упомнишь, что он нам где-то говорил нам это. Две страницы еще давай перевернем, по-моему. Сейчас увидим, где это доходится, нет? Что он нам говорил нам, что три ешивы есть, у которых запечатлевает Тору Ашем из этих трех великих ешив. Ешива, помнишь, да? Вот в нашем же оте есть, смотри. Вверху, если подняться здесь вверху, вверх в Зогар наш, на нашей же странице, где мы сейчас находимся, что там стоит, что в строчке второй, что «Векадош Баругу» после запятой, первой. «Векадош Баругу игу хатиму райта мимитифтех», что «Акадош Баругу» он запечатлевает Тору. Я так и перевел, запечатывает, запечатлевает Тору из твоей, из твоего, Раби Шимон, из твоего дома учения. Три. Умимитив тады Хиския Мелах Иегуда и от у дома учения Хиския, царь иудейский. Умиго Митифта, и еще третий был, третья душа у этого же уровня. Умиго Митифта и из у дома учения де Ахья Ашилони. Вот эти три. Вот это что он и говорит нам. Девять. Векиван де Орайта де Елен Гимель Рашей де Шамот. И так как Тора этих трех глав душ, из глав душ, потому что они выше всех душ, которые есть. То есть они души, которые уровня Кетера Цилута. И Мифхинат, она, эта Тора, вот этих трех глав душ, она, эта Тора, она, ее свойство, что она по уровню, она из аспекта Леахар Ямота Машиях, после дней Машиеха, то есть за следующий, за приходом, следующий их Тора, она за приходом Машиеха. Смотри, что мы учим, какую Тору мы учим. Поэтому та Тора, которую мы учим, она воскрешает из мертвых нас. Абсолютно. Видишь, что он говорит, что так как Тора этих трех глав душ, всех душ, она из аспекта после прихода Машиеха, то есть следующее, как за приходом, как Машиех пришел, вот этого периода, Дегайну, то есть Михинат Айлората, то есть из аспекта глаз, который не видел. Как он говорил, как и Исаия говорил, 12, Вихуле и так далее. Лахен Амарле Машиях, сказал ему Машиях, Амарле такое сокращение, сказал ему Машиях, Кикадош Баругу Хатимо Райта Мимитифтех, Умимитифта Дехиския, Мелах 14 Игуда, Умиго Митифта, Де Ахья Ашилони, Ки 15. Эйлу Хагимель, Заху Леразин Де Орайта, Де Айн Лора Та 16 Элоким Золотеха. Векадош Баругу Ацмо Хатим Орайта Мипумею. О, здесь он объясняет нам. То есть Хатим действительно, то есть мы сказали, что запечатывает, да? Не запечатывает, а запечатлевает. То есть берет от них Тору. Смотри внимательно. Это нигде нельзя это читать, это нигде нету. Девять. Нет, мы уже перевели это. Еще раз давай. Возьмем еще 9. Внимательно только. Давай еще с 8 пойдем, чтобы еще раз посмотреть. Ваас, и тогда Нивхан считается, что Кадош Барагу запечатлевает Тору. Что это значит? Вехиван, Деорайта, Деилен, а так как Тора этих трех душ, этих трех глав душ, она из аспекта после дней Машиеха, то есть следующий, который следует за приходом Машиеха, Дагайну, то есть Мифхинат Айн Лората, то есть из аспекта глаз, что не видел, как говорил Исаия, Вихула и так далее, 12, Лахен, Амарлай Машиех, поэтому сказал ему Машиех, Ки Кадош Баругу, что Кадош Баругу, святой благословен он. Хатим Орайта запечатлевает Тору, 13. Мимитифтех из твоей то, из твоего дома учения. Умимитифтех ты хиския и из дома учения хиския мелах 14 Иуда, царь Иуды. Умигомитифтады Ахья Шилони и из дома учения Ахья Шилони, так его звали. Ки, он объясняет нам, ки 15, эйлу гиагимель, ибо эти три, это тройка, заху удостоились лэразин дорайта секретов Торы де айн лората элоким зотеха, уровня того, что глаз не видел элоким, кроме тебя. То есть эти трое видели элоким, то, что будет в грядущем за приходом Машиаха. Вы Кадош Барагу Ацмо и Кадош Барагу сам хатимо райта, смотри, что он говорит, запечатлевает Тору мипу мейгу из их уст. Кадош Барагу это Зейранпин. Правильно? Остальное сам увидишь. Понятно, что от них исходит все. Они поднимают этот ман, и тогда от Атика идет весь свет, который мад спускается ко всем, к Зейранпин, Нуква и всем и к трем нижним мирам, и к душам в этих мирах. Интересно посмотреть, что, не знаю, будет ли здесь он об этом говорить, если ты посмотришь на эти три имени, я не знаю, здесь он будет говорить об этом или нет, Раби Шимон бар Йохай, если возьмешь Шимон бар Йохай, его имя, бар сын Йохай, так? Йохайск, как ты пишешь? Юд, вав, хай, и хет и юд. Правильно? Понятно? Шимон бар Йохай. Шимон бар Йохай. Я говорю только про его Йохай, про его последнее имя, то есть сын Йохая. Йохай это будет юд, вав, хет и юд. А теперь второй Хиския. Если возьмете теперь Хиския, второе имя. Хиския, то есть Дехиския. Хиския, это будет 13-я строчка, предпоследнее слово, только без Д. Без дал это. Получается Хет, Зайн, Куф, Юд и Гей. И третий. Кто был третий из них? Третий был из них нет, третий это Иуда, Мелах Иуда, царь Иуды, Хиския, царь Иуда, царь страны иудейской. А третий был из них, был Ахья, Алеф, Видишь, да? 14, третье слово после, третье слово до конца. Только без далет первое. Далет означает как бы родительный падеж. Алеф, хет, юда и гей. Я не знаю, здесь он будет об этом говорить или нет, но я это увидел у Ари. Так вот, если посмотреть у них у всех, то ты увидишь что? Увидишь у первого юд, ке, юд, вав, и потом хет, юд. Вот это вот хет, юд, это важно для нас. Хет, юд означает хай, живой. Есть? Йохай. Есть, видишь, Йохай, у него есть хет, юд, кончается. Вот это хет, юд, я вот хочу заострить внимание. Теперь имя Хиския. Хиския тоже имеет это же хет, юд. Первая буквочка у него Хиския, хет. И предпоследняя юд. Правильно? Неважно, как стоит она. То есть вот это есть у него тоже хай. Живой. И последнее имя Ахья тоже у него есть в середине, внутри у него стоит две эти буквочки хет и юд. То есть есть у них, конечно же, различия и общность у них есть. А различия, смотри, как, в каком соотношении стоят эти буквы. Смотри, у Йохай у него стоит в конце хай и юд, правильно? У Хиския у него стоит в начале и пред. И далее где-то отделенное. А в Ахья у него стоит в середине вот это хет и юд. Просто я показал на это, посмотрим, может быть, он нам объяснит. Нет, так в любом случае это важно увидеть.